Через день после боя на замерзшем озере колонна добралась до заброшенной метеорологической станции и разбила лагерь. Военные машины были расставлены по кругу, башнями наружу. Еда была приготовлена и роздана беженцам, а уставшие люди расположились в полуразрушенных зданиях, чтобы поспать и отдохнуть. Санни использовал это время для того, чтобы воплотить в жизнь свои планы по покрытию пуль обычных солдат ядом. Процесс оказался сложнее, чем ожидалось, но в итоге удалось найти решение. Справиться с горькой гранью было поручено одинокому спящему, чья зеленая броня из змеиной кожи обеспечила молодому человеку достаточно высокую устойчивость к токсинам. Старуха, переживавшая свой первый кошмар, тихо скончалась в эту ночь. То, что ее тело не превратилось в яростную мерзость, свидетельствовало о том, что она прошла испытание заклинания. Однако, похоже, ее измученная душа не смогла сформировать устойчивый стержень, и он разрушился, превратив женщину в пустую. Санни взял на себя мрачную обязанность избавиться от тела. Утром под жутким светом полярного сияния состоялись похороны, а затем они вновь окунулись в лютый холод извилистых дорог. Небольшая колонна машин продолжала бороться с труднопроходимой местностью и жуткими условиями полярной ночи, постепенно углубляясь в горы. В ближайшие несколько дней им предстояло сразиться еще с несколькими стаями кошмарных существ, но ни одна из них не была такой большой и угрожающей, как те две, которые Иррегуляр уничтожили ранее. Боеготовность колонны повысилась благодаря усилиям Санни и некоторому везению. Два новых эха служили передовыми разведчиками и оказывали неоценимую поддержку в бою. Вознесенная мерзость была особенно грозной. Спящий, которого наставлял Бёль, тоже набирался сил, и его ядро было на пути к полному насыщению. Обычные солдаты теперь могли справиться с более слабыми кошмарными существами благодаря горькой грани. Святая постепенно становилась сильнее по мере того, как заживали ее раны, и зачарование в той тишине подавленного крика продолжало понемногу накапливать силу. Казалось, что дела в колонне идут в гору. Однако Санни понимал, что это лишь иллюзия. На самом деле их положение с каждым днем становилось все хуже и хуже. Чем дальше на север они продвигались, тем больше становилось кошмарных существ. Пробираться между их мощными стаями становилось все труднее и труднее, как и уклоняться от поистине ошеломляющих полчищ. Мелкие стычки, в которые приходилось вступать Иррегулярам и их эхо, становились все более частыми и ожесточенными. Пока что они справлялись с нагрузкой, но усталость нарастала, а физическое состояние ухудшалось. Мелкие царапины и травмы рано или поздно должны были дать о себе знать, да и запасы сущности становились все меньше и меньше, даже с помощью ластера они не успевали восполнять их между боями. Кроме того, чем глубже они уходили в горы, тем больше следов разрушений, вызванных землетрясением, они встречали. Многие дороги были полностью разрушены камнепадами или погребены под бесчисленными тоннами льда. Все чаще носорог не справлялся с расчисткой пути по оставшимся дорогам. Все это означало, что врагов вокруг становилось все больше, а подходящих путей все меньше. Санни чувствовал, что с каждым днем петля все туже затягивается на его шее. В результате ему пришлось вести колонну вперед более рискованными маршрутами. Несколько раз гражданские транспорты были очень близки к тому, чтобы сорваться с разбитых дорог и упасть в глубокие ущелья, либо быть уничтоженными падающими обломками. Ему приходилось покидать носорога и использовать теневые цепи, чтобы подстраховать транспорт, укрыть его или оттащить в безопасное место своими руками. Приходилось даже приближаться к заброшенным туннелям, которые то тут, то там пронизывали горы, обещая удобный путь и укрытие от ледяного ветра. Однако от одного взгляда на темные порталы их жадно раскрытых пастей Санни бросало в дрожь. Проезжая мимо старых туннелей, он испытывал чувство глубокой, грызущей тревоги. Не может быть, черт возьми. Состояние транспорта также становилось все хуже и хуже. Чем более грубый путь он выбирал, тем быстрее они ломались. Самаре и Ким не раз приходилось прибегать к срочному ремонту в полевых условиях, но сделать они могли не так уж много. Двигатели машин глохли, колеса застревали в глубоком снегу. Нагревательные элементы выходили из строя и наполняли салон едким дымом. Аккумуляторы трескались и протекали от перегрева и жуткого холода. Проблемам, которые приходилось решать Санни, не было конца. Проклятие. Сидя перед экраном в командном отсеке носорога, он смотрел на карту. Санни только что закончил обновлять ее в соответствии с информацией, которую его тени принесли из длительной разведки. Многие линии были перечеркнуты, Многие красные метки сместились, очертив узкую сеть вокруг конвоя. Из-за отсутствия черного комбинезона он снова стал носить саван кукловода вне боя. Его старые и надежные доспехи обладали зачарованием сомнения, но, как ни странно, он был полон сомнений. Как же мне быть? В этот момент один из транспортов, следовавших за носорогом, со скрипом остановился. Огни, освещавшие его салон, погасли, сигнализируя о серьезной неисправности. Остальные транспорты тоже были вынуждены остановиться. Санни посмотрел вниз и вздохнул. Что же теперь? Встав, он потянулся, помассировал уставшие плечи и покинул БТР через главный люк. Темнота и лютый холод встретили его, и режущий ветер тут же попытался высосать все тепло из его тела. Шагая сквозь легкий снегопад, Санни направился в хвост колонны. Молчаливая фигура святой смотрела на него с крыши носорога, держа в руках лук. Посмотрев вверх, Санни обнаружил, что звезды на востоке выглядят какими-то мутными, словно затуманенными. На его лице появилось недовольное выражение. «Только не говорите мне, что метель опять усиливается». Это была печальная новость. Глава 925. Низкий рык. Подойдя к сломанному транспорту, Санни погрузился в раздумья. Если метель действительно возвращается, то дела у конвоя пойдут неважно. Конечно, метель скроет их местоположение от бродячих стай кошмарных существ, но она же практически уничтожит его способность следить за мерзостями и поддерживать карту в актуальном состоянии. Санни и его тени могли видеть сквозь тьму полярной ночи, но они не могли видеть сквозь непроницаемую стену снега. Кроме того, обычным водителям будет еще труднее удерживать свои машины на дороге, да и сами машины будут испытывать большую нагрузку. Стоит ли настаивать на продолжении движения сквозь метель или найти место, где колонна сможет переждать ее? Санни не нравилась мысль о том, чтобы ехать по старым коварным дорогам в таких опасных условиях, но не нравилась и мысль о том, чтобы остаться на месте, забившись в какую-нибудь пещеру, как слепая крыса, и не имея возможности выбраться, если дела пойдут плохо. Чертова метель, чертовы ржавые ведра, почему они все не могут быть такими, как носорог? Конечно, такое сравнение было несправедливым. Его носорог был самым современным военным транспортным средством, а гражданские машины были просто таковыми, некоторые из них едва ли можно было использовать даже для перевозки людей, поскольку они были наспех переделаны из промышленных грузовых машин в ходе подготовки к эвакуационной кампании. Честно говоря, это было чудо, что они вообще могли двигаться. Приближаясь к причине нынешней заминки, Санни пришлось обойти массивное тело мерзости, который лежал на дороге и смотрел на восток. Судя по тому, как пристально зверь смотрел на небо, он, похоже, тоже почувствовал приближение метели. Снежинки падали на его грубую шерсть. Эхо поменьше. Блэки, или как там называли пробудившегося зверя, тоже был рядом, прислонившись к более крупному. У него была привычка повсюду следовать за более сильным монстром, в то время как мерзость в основном игнорировал его существование. «Проклятые дворняги, неужели это убьет вас, если вы уступите мне дорогу? Я, хозяин ваших хозяев, знаете ли, проявите хоть немного уважения». Покачав головой, Санни подошел к транспорту. Самара, Ким и Квинтин уже были там, проводя диагностику с мрачным выражением на лицах. Ему это не понравилось. Какова ситуация? Самара посмотрела на него, глубокомысленно нахмурившись. «Капитан, на этот раз все серьезно, произошла перегрузка релейного концентратора, в результате чего главная батарея оказалась отрезанной от остальных систем. Обычно это не слишком страшно, но этот транспорт уже лишился и вспомогательной батареи, и резервного аккумулятора. Здесь много оплавленной проводки. Квинтин сможет восстановить некоторые из них, но другие придется заменить». Санни не понял почти ничего из сказанного, но, впрочем, ему это и не требовалось. В этом и заключалась вся причина найма специалистов. Он стал большим поклонником делегации. «Итак, сколько времени потребуется, чтобы снова запустить этот транспорт?» Самара посмотрела на Кимми и Квинтина, затем немного замешкалась. «Около 2 часов, если мы будем действовать быстро». Санни на мгновение закрыл глаза. 2 часа это не было невозможно, хотя и близко. Их окно возможностей проехать мимо ближайшей орды допускало такую задержку, но не более того. Если он позволит конвою задержаться на 2 часа, то в ближайшие сутки или около того не останется места для ошибок. Может ли он позволить себе такое, или отказаться от транспорта и пересадить людей на оставшиеся, тем самым еще больше перегрузив испытывающие трудности машины и увеличив риск того, что они сами в свою очередь сломаются. Проклятие! Приходилось ли Нефис сталкиваться с подобной ерундой во время своего недолгого пребывания на посту Светлого Владыки, вести 1500 обезумевших спящих через кровавое восстание и самоубийственный крестовый поход? Возможно, оказалось не так просто, как он думал. Быть ответственным за сотни людей было совсем не весело. До Санни начало доходить, почему все суверены были не совсем в своем уме. Он вздохнул. «Я могу дать вам 1 час и 50 минут, но если до этого времени ничего не получится, мы перегрузим беженцев на другие транспорты и бросим этот. А пока делайте, что можете. Гир проследит, чтобы пассажиры не замерзли». После этого Санни ничего не оставалось делать, как отойти в сторону и стоять в тени, пока его подчиненные занимались своими делами. Он подумал о том, чтобы вернуться в теплый салон носорога, но решил не делать этого. Он уже давно сидел в заперти, поэтому свежий воздух, пусть и холодный, был желанной переменой. Беженцы, находившиеся внутри убитого транспорта, не выглядели слишком обескураженными, особенно после того, как солдаты принесли портативный обогреватель. Спящий тоже был там. Его фонарь воспоминаний прогонял тьму, помогая мирным жителям справиться со страхом. И, кстати, о спящем. В настоящее время у нас больше нет зараженных. Это значит, что транспорт-лазарет пуст. Если с ремонтом не заладится, я могу просто пересадить туда пассажиров. Это может быть хорошим временным решением. Конечно, будут проблемы, когда кто-то заразится заклинанием. Его мысли были прерваны мерзостью, который вдруг издал низкий рык. Учитывая размеры этого огромного монстра, его рык пробирал до самых костей, и его нелегко было игнорировать. Санни повернулся и, нахмурившись, посмотрел на эхо. Что с ним, с ней неважно. Что случилось? Чудовищное рыло мерзости оскалилось, обнажая ряды ужасающих клыков. Оно все еще лежало на дороге и смотрело на восточное небо. Эхо выглядело напряженным. Другой зверь рядом с ним тоже вел себя нервно. Однако, похоже, он просто повторял за крупным зверем, не понимая причины. Санни нахмурился еще сильнее. Это не сулит ничего хорошего. Он подошел к мерзости и попытался забраться на него, чтобы получить хорошую точку обзора. «Не двигайся, ублюдок!» Взобравшись на тварь, он посмотрел на восток и увидел то же, что и она. Завеса метели сгустилась, и большая часть горизонта, то немногое, что можно было разглядеть между возвышающимися горными пиками, была теперь скрыта ею. Больше Санни ничего не заметил. Неужели ему не нравится снег? Но, опять же, эта метель была неприродного происхождения. Ее вызвал Титан по имени Зимний Зверь. Насколько было известно Санни, Титан в данный момент сдерживался Святой Терис где-то далеко на севере. Вот почему метель то появлялась, то исчезала, намекая на то, кто в данный момент одерживает верх в столкновении. Аспект небесного прилива также был связан с управлением ветрами и бурями, поэтому, хотя он и не мог напрямую противостоять силе Титана, но, по крайней мере, мог бросить вызов его власти. В любом случае, Зимний Зверь не мог находиться рядом с колонной. Тогда почему? Внезапно глаза Санни сузились. Присмотревшись повнимательнее к далекой дымке, застилающей холодное темное небо, ему внезапно пришла в голову очень тревожная мысль. А точно ли это метель? Глава 926. Грозовой фронт. Санни несколько мгновений смотрел на далекую дымку, затем перевел взгляд на Ким, занятую ремонтом. Воспоминание «Злой глаз», которое он ей дал, должно было помочь увидеть все на большом расстоянии, однако был и более простой способ. Он накликнул сержанта Гера, который как раз в этот момент торопливо проходил мимо. Сержант, тот остановился и посмотрел на капитана, который почему-то стоял на вершине страшного монстра, которого иррегулеры недавно получили от заклинания кошмара. Уже привыкший к эксцентричному поведению своего командира, солдат даже не стал пытаться угадать причину. «Да, капитан», Санни на мгновение задержался. «У вас есть, как они называются, бинокль?» Гир кивнул. «Конечно, сэр. У нас есть несколько пар, по одной на машину. Стандартный военный комплект». Санни бросил на него напряженный взгляд, затем тихо сказал. «Принесите мне самые лучшие». Слегка опешив от такого тона, Гир взглянул на сверток с одеялами, который он нес, затем бросил его на снег и помчался в хвост колонны. Вскоре он вернулся с современным биноклем и, не решаясь подойти к монстру, бросил его капитану. Санни поймал его, поднес незнакомый прибор к глазам и посмотрел на восток. Сначала изображение было размытым и нечетким, но потом что-то тихо прожужжало, и оно само собой сфокусировалось. Вдруг ему показалось, что он стоит гораздо, гораздо ближе к склону далекой горы. Сан не смог разглядеть даже отдельные валуны и снежные насыпи между ними. Перемещая бинокль, он искал участок открытого неба. Через несколько секунд он, наконец, разглядел дымку, скрывавшую его. Сан не оставался неподвижным около минуты, а затем молча опустил руки. Его лицо оставалось неподвижным, но глаза вдруг стали ужасно мрачными. Почувствовав что-то, сержант Гир прочистил горло. «Сэр, в чем дело?» Капитан посмотрел на него мрачными глазами, заставив солдата вздрогнуть. «Что это?» Сан немысленно повторил вопрос. То, что он увидел, было не стеной клубящегося снега. Это было жуткое существо, напоминающее смесь летучей мыши и пиявки, с кожистыми крыльями, длинной шеей и головой, которая казалась одной огромной, мясистой, круглой пастью. На самом деле он видел тысячи, и тысячи, и тысячи таких существ. Мутная пелена, застилавшая небо, была вызвана невозвращающейся метелью. Это была такая огромная орда летающих мерзостей, что издалека она напоминала надвигающийся грозовой фронт. Эта огромная орда ужасных мерзостей стремительно неслась в их сторону. Внезапно у Санни пересохло во рту. Он взглянул на колонну, растянувшуюся вдоль узкой дороги, несколько машин, которым мешал двигаться дальше разбитый транспорт. «Сэр», напряженный голос сержанта Гера привлек его внимание. Санни заставил себя сосредоточиться на нем, вернув сознание к реальности. «Мертвы, мертвы, они все мертвы». Бросив бинокль обратно Гиру, он выбросил из головы все лишние мысли и отдал приказ. «Вытащите этих людей и погрузите их в лазаретный транспорт. Сделайте это побыстрее, нет, как можно быстрее». Гир моргнул. «В лазарет, но...» Прервав его, Санни рявкнул. «Сейчас же!» Солдат вздрогнул. Это был первый раз, когда он услышал, как обычно невозмутимый капитан кричит. Поняв, что что-то пошло не так, Гир побежал к разбитому транспорту. «Бегом, бегом, бегом!» Через несколько минут перепуганных беженцев торопливо грузили в лазарет. Солдаты бегали вокруг, готовясь к скорому отбытию. Иррегуляры готовились к бою. Санни находился в центре всего этого хаоса и отдавал приказы. Немедленно зарядить отравленные боеприпасы, все до единого. Полностью опустошить резервы. Выбросить весь ненужный груз. Нам нужна максимальная скорость. Самара, у тебя есть 3 минуты, чтобы зарядить как можно больше патронов. Ластер, подготовь носорога к атаке. Мы все равно не успеем, у нас нет шансов, просто нет. Огромная орда летающих ужасов двигалась слишком быстро. Колонна не смогла бы обогнать ее, даже если бы двигалась по ровной и хорошо ухоженной дороге. Сражаться с ними, конечно, тоже было нельзя. Если бы ужасные твари набросились на конвой, все были бы съедены в считанные секунды. Санни, может быть, и смог бы выжить, превратившись в тень, но остальные, всех ждала бы ужасная смерть. И все же, орда, похоже, двигалась с востока на запад, а группа, на север. Если им каким-то чудом удастся ускользнуть с пути мерзости, возможно, у них еще оставалась хоть капля надежды. Возможно, впереди даже было какое-то убежище, которое Санни упустил из виду, составляя карту. В любом случае, он не мог заставить себя сдаться. Как бы ни была мала вероятность, он был обязан сделать попытку спасти этих людей. В конце концов, он взял их под свое крыло. Они были под его ответственностью. «Пошевеливайтесь». Наконец, сломанная машина была освобождена от гражданских лиц. Сержант Гир подбежал к Санни. «Все готово. Капитан, что вы хотите сделать с...» Не успел он закончить фразу, как Санни схватил массивный автомобиль за передний бампер, немного напряг мышцы и голыми руками швырнул его за край дороги. Машина с лязгом упала в глубокое темное ущелье. Он был настолько тяжелым, что дорога под ним затряслась от силы первого удара. Санни взглянул на ошеломленного солдата. «Все залезайте внутрь и запускайте двигатели. Быстрее!» Когда все побежали к своим машинам, Санни шагнул сквозь тень и оказался внутри носорога. Бросив взгляд на профессора Абеля и Бет, он задержался на мгновение и сказал: «Пристегнитесь, сейчас будет трясти». Они послушались, не задавая вопросов. Поскольку большинство иррегуляров были рассажены по машинам с гражданскими, единственным здесь был только Ластер. Он уже сидел в кресле водителя, готовый по команде Санни отправить БТР вперед. Санни не заставил себя долго ждать. «Чего ты ждешь? Поехали!» Носорог рванул, расчищая путь другим машинам. Колонна последовала за ним, двигаясь по горной дороге с безумной скоростью. Но этого было недостаточно. На крыше Птра святая без труда удерживала равновесие, стоя как статуя. Она медленно повернула голову на восток. Затем молчаливый демон на мгновение задержался и молча поднял лук. Глава 927. Гонки со временем. Носорог летел вперед, каким-то образом преодолевая повороты узкой горной дороги и не падая с ее обрывистого края. Впереди была только темнота, снег кружился, тая в мощных лучах света, падавших с крыши тяжелой машины. В кои-то веки Ластер выглядел серьезным и полностью сосредоточенным. Его пальцы так крепко обхватили руль, что побелели. Конвой изо всех сил старался не отставать. Гражданские транспорты оказались между БТР и военными машинами и неуверенно покачивались, несясь вперед на большой скорости. Сержант Гир и его солдаты торопливо загружали отравленные боеприпасы в подающие механизмы турели, поворачивали стволы на восток и нацеливали прожекторы в небо. Завеса, скрывающая горизонт, становилась все ближе и ближе. Черт, черт, черт. Санни стоял за спиной Ластера, воспринимая мир глазами его теней. Они скользили далеко впереди, осматривая путь на предмет серьезных препятствий и возможных укрытий. Укрытий их не было, а пожирающий рой был слишком быстр, чтобы его обогнать. Внезапно его голова дернулась в сторону. В десятки метров впереди, из глубокой трещины в скале, на приближающегося носорога бросился стремительный силуэт. Все, что успел увидеть Санни, это мощное тело, блеск безумия, горящий в бешеных глазах, и десятки острых когтей, сверкающих, словно сделанных из металла. Не успело затаившееся в засаде кошмарное существо столкнуться с Птром, как черная стрела пронзила его шею, отбросив мерзость назад и пригвоздив ее к каменному склону. Стоя на крыше носорога, святая снова натянул тетиву боевого лука Морганы, когда мимо нее промелькнул прижатый к земле труп. Ластер вздрогнул, но удержал машину на месте. Это было очень близко, сэр. Санни нечего было ответить. Они должны были двигаться со всей возможной скоростью, но такое безрассудное продвижение было сопряжено с определенным риском. Невозможность заранее обнаружить засаду, один из них, но и этого, скорее всего, будет недостаточно. Давай быстрее. Все уже поняли, что приближающаяся дымка была странной и неестественной. Еще несколько минут они не могли увидеть летающие ужасы своими глазами, но страх уже распространялся по колонне. Санни не было нужды говорить кому-либо, чтобы он поторопился, но молчать было слишком нервно даже для него. Проклятие! В его голове возникло изображение карты гор. Изучая ее, Санни лихорадочно пытался найти путь к спасению. Он уже знал оптимальный маршрут, но чувствовал, что уже слишком поздно. Он не знал скорости приближающейся орды, но, судя по тому, как быстро она пожирала далекое небо, шансы были невелики. Впереди на дороге появилось бродячее кошмарное существо. Не успело оно среагировать, как из темноты на него набросилась огромная фигура. Мощные челюсти мерзости сомкнулись на горле монстра, а затем эхо мощным движением шеи сбросило его в бездонную тьму ущелья. Затем вознесенный монстр бросился вперед, а за ним и эхо поменьше. Вскоре они достигли развилки дороги и остановились, не зная, куда свернуть. Однако Сан не знал. Его тени уже исследовали обе дороги, подтверждая информацию, отраженную на карте. За несколько мгновений до того, как носорог достиг развилки, он наклонился вперед и обратился к Ластеру. «Поворачивай направо». Поворот направо был единственным приемлемым выбором, если они хотели иметь хоть малейшую надежду выбраться из-под удара летающего роя. Но была одна проблема. В нескольких сотнях метров впереди путь преграждала стая кошмарных существ. Вскоре Ластер увидел их. «Капитан, что нам делать?» Санни ухватился за спинку водительского сиденья и наклонился вперед. «Просто прорвемся сквозь них». Что еще они могли сделать? Клиновидный таран носорога был уже опущен. Эти твари были в лучшем случае пробужденными. Тонны быстро движущегося металла должны были быстро справиться с ними, а если нет, то хотя бы сбить их с дороги. Ластер сглотнул и последовал указанию, ускоряясь навстречу страшным кошмарным существам без малейшего намека на замедление или попытку избежать прямого столкновения. Впрочем, на узкой дороге обойти мерзости было невозможно. Прежде чем твари успели среагировать, носорог задрожал и врезался в монстров, а его бронированное лобовое стекло мгновенно забрызгало отвратительной смесью крови и искореженной плоти. Не теряя времени, Ластер небольшим движением руля предотвратил крен машины в сторону и перевел взгляд на экран, на который выводилась информация с внешних камер. Пока дворники не успели очистить бронированное стекло, Смотреть через него было практически невозможно. Вот так стая мерзостей была либо разорвана на части, либо отброшена с дороги, освободив путь конвою. Кроме одного, вцепившись в таран носорога, истекающий кровью зверь приподнял свое массивное тело, мощная конечность поднялась вверх, чтобы нанести сокрушительный удар по лобовому стеклу. Но не успел. Тени, расположившиеся между прожекторами на передней части ПТРа, метнулись вперед, превратившись в острые шипы. Они пронзили тварь, а затем потеряли свою твердость, превратившись в черные щупальца. Через мгновение мерзость была разорвана изнутри и брошена в кромешную тьму. «Не останавливайся!» Санни стиснул зубы и вздрогнул, когда одна из камер заднего вида зафиксировала вспышку света, исходящую из башни военной машины Гера. Переключив внимание, он увидел, что солдаты открыли огонь. Они стреляли в небо. Пожирающая орда была еще далеко, но вот из холодной тьмы показался первый отщепенец, который пикировал на колонну. Существо было не слишком крупным, но вблизи выглядело еще более жутким и отвратительным. Град пуль разорвал его тело, доставляя токсин горькой грани. Этого должно было хватить, чтобы убить летающую мерзость, но действие яда не было мгновенным. То ли солдаты среагировали слишком медленно, то ли кошмарное существо оказалось слишком быстрым. Как бы то ни было, его искалеченное, бьющееся в конвульсиях тело продолжало падать, приближаясь к окнам одного из гражданских транспортов. В этот момент в воздухе промелькнула еще одна стрела, разрубившая мерзость пополам. Отрубленные части ударились о склон и покатились вниз, вскоре с отвратительным хрустом исчезнув под колесами несущегося транспорта. Санни с облегчением выдохнул. Однако худшее только начиналось. Ведь после того, как было убито первое существо, турели не перестали стрелять. Глава 928. Пожирающее облако. Вы убили пробудившегося зверя, выводок пожирающего облака. Дорога шла под уклон, вскоре достигнув дна глубокого ущелья и продолжая двигаться вперед по его изгибам и поворотам. Не боясь больше скатиться в пропасть, колонна получила некоторую передышку и еще больше ускорилась. Однако, несмотря на это, их положение только ухудшалось. Вот уже и дальние горы исчезли, поглощенные пеленой надвигающегося роя. Оставались видны лишь несколько ближайших вершин, но и они уже подернулись дымкой. Все больше и больше летающих мерзостей, летевших впереди орды, пикировали на колонну, их мясистые круглые пасти широко раскрывались, чтобы перекусить несущиеся на скорости машины и солдат, управляющих турелями. Сначала они появлялись один за другим, затем появилось сразу несколько. В какой-то момент гул стреляющих турелей превратился в одну сплошную раскатистую канонаду. Солдаты сражались с отчаянной решимостью, полагаясь на то, что их корректировщики вовремя обнаружат цели. Гибельная тьма полярной ночи была разрезана и разорвана яркими лучами мощных прожекторов, а трассирующие пули окрасили ее красными полосами. Высоко над головой среди звезд мерцало призрачное полярное сияние, медленно становясь багровым. Санни проклинал все на свете. Устав от бессильного ожидания внутри носорога, он забрался на его крышу через верхний люк и покачнулся от яростного ветра, обдавшего его режущим холодом. В нескольких шагах от него, выпрямившись, стояла святая, посылая в темное небо одну стрелу за другой. Каждая стрела уносила жизнь, и тела отвратительных тварей дождем падали на снег позади колонны. В пулеметном гнезде на крыше одного из гражданских транспортов Самара раз за разом разряжала свою винтовку, и где-то высоко вверху при каждом выстреле расцветали кровавые взрывы заряженной сущности. Остальные пробужденные тоже помогали солдатам. Однако, несмотря на то, что каждый из них обладал воспоминанием, способным наносить урон на расстоянии, они были менее искусны в обращении с ним. Спящий, по иронии судьбы, был самым метким стрелком в колонне после Святой и Самары. Его колчан был полон отравленных стрел. К несчастью, Санни оказался единственным, кто не имел подходящего оружия. У него был только один лук, и тот в данный момент использовала его тень. Проклятие! Несокрушимая цепь уже охватывала его тело, а предсмертное желание взывало к кошмарным существам, заставляя ближайших из них целиться в него, и только в него. Это сделало схему их атак немного более предсказуемой, и больше пуль попало в цель. Он не знал, что еще можно сделать. В любом случае, все это было бессмысленно. Конвой мог уничтожить хоть тысячу этих летающих чудовищ, и все равно это была бы не более чем капля в море. С каждой минутой число атакующих мерзостей росло, а с каждой секундой приближалось пожирающее облако. Скоро оно полностью окутает ущелье, и тогда все их усилия закончатся жутким и кровавым финалом. Санни ни на секунду не сомневался, что колонна сможет противостоять бесчисленным тысячам летающих мерзостей. «Почему я не учел этого, дурак, гребаный дурак? Раньше ему не приходилось сражаться со стаями летающих кошмарных существ». И все же Санни никогда не рассматривал ситуацию, подобную этой, настолько серьезно, чтобы придумать эффективные меры противодействия. Хотя какие тут могут быть меры? Что делать, если само небо решило поглотить его? Он стиснул зубы. Выхода, насколько мог судить Санни, не было. Они уже не смогли уйти с пути надвигающейся орды и не нашли убежища, чтобы переждать небесную чуму. Солдаты продолжали стрелять из турелей, торопливо разворачивая пышущие паром стволы, чтобы успеть поймать чудовищных выводков до того, как они врежутся в машины. Святая и Самара продолжали свою бойню, но смысла в этом не было. Почувствовав горький привкус во рту, Санни поднял голову. Горы полностью исчезли, поглощенные кипящей дымкой пожирающего облака. Многочисленные мерзости застилали небо, и казалось, что багровые огни полярного сияния порождают их всепоглощающий поток. Через минуту-другую орда заполонит ущелье и обрушится на колонну. Его утешало лишь то, что даже малая часть кошмарных существ не сможет насытиться человеческой плотью. В колонне было слишком мало людей, чтобы набить их желудки. «Сдохните с голоду, ублюдки!» Не имея подходящего оружия, Санни не мог даже помочь своим людям в их последнем бою. Но это была не его работа. Самой важной задачей лидера было думать, но и тут Санни не мог ни о чем думать. Изображение карты все еще мелькало в его сознании, почти выжженное в нем. Все потенциальные лагеря и убежища, которые он отметил заранее, находились слишком далеко, а все удобные дороги, которые он разведал, были бесполезны. Святая вдруг шагнула назад, и в следующее мгновение в крышу носорога врезался труп одного из выродков. БТР вздрогнул, но продолжил двигаться вперед. На забрало шлема Санни попала капля зловонной крови. Он глубоко вдохнул и уставился на уродливую пасть мертвой мерзости, оцепенев от ее отвратительного вида. Пасть эта мерзкая голодная пасть скоро будет пировать плотью его людей. Голодная пасть. Внезапно на его лице, скрытым шлемом, появилось мрачное выражение. Развернувшись, Санни нырнул обратно в люк, бесшумно приземлился на пол ПТРа и бросился к ластеру. Где же он, где? Вскоре одна из его теней заметила старую, почти полностью развалившуюся дорогу, отходящую от основной в сотне или около того метров впереди. Носорог уже почти добрался до нее. Поверни налево. Руки ластера среагировали быстрее, чем его разум, и направили носорога в крутой поворот. Машина вздрогнула, когда ее колеса покинули более сохранную дорогу и въехали на более ветхую. Молодой человек бросил взгляд на своего капитана. «Сэр, куда мы едем?» Санни слегка побледнел. «В голодную пасть». Дальше объяснять было не нужно. Теперь, когда они вышли на заброшенную дорогу, был только один путь – вперед. И там, впереди, их ждало то, чего он надеялся избежать любой ценой. Темный портал старого заброшенного туннеля. Не так давно Санни поклялся, что никогда не войдет в него. Но теперь ему оставалось только молиться, чтобы они добрались до него. Глава 929. Рой. Когда колонна отчаянно неслась к далекому входу в старый туннель, пожирающее облако наконец достигло ущелья. Небо исчезло, заслоненное ползучей массой крылатых мерзостей, и мир погрузился в непроглядную тьму. Даже тусклый блеск мерцающих звезд был погашен. Рой стекал по склонам гор, как приливная волна. Пробив бронированную раму носорога, Санни услышал оглушительный шелест бесчисленных бьющихся крыльев. Он скорчил гримасу, в последний раз взглянул на экраны и бросился к люку на крыше. Как только он выбрался наружу, шум многократно усилился, и казалось, что вокруг бушует ураган. Масса кошмарных существ была в нескольких секундах от того, чтобы поглотить самые задние машины колонны. Перегретые стволы турелей продолжали выпускать шквал пуль в мчащуюся волну мерзостей, из их раскаленных дул вырывались длинные языки пламени. В этот момент солдатам даже не нужно было целиться, чтобы поразить врага, однако все их усилия оказались напрасными. Санни потребовались бы тысячи солдат и сотни тяжелых артиллерийских машин, чтобы уничтожить рой отвратительных мерзостей, но ему нужно было выиграть немного времени. Святая, следуя мысленной команде, тень повернулась и метнула в его сторону боевой лук Морганы. Поймав его, Санни на мгновение задержался, чтобы удержать равновесие на качающейся крыше, а затем с яростной решимостью натянул тетиву. Все четыре тени метнулись вперед из его пальцев. Молния пронеслась по воздуху и поразила одного из выводков. Тело твари распалось в ослепительной вспышке, а затем пляшущие дуги электричества пронеслись по рою, растянувшись во все стороны на десятки метров. На мгновение все вокруг озарилось ярким сиянием. Это дало конвою еще несколько секунд, не больше, недостаточно. Даже если бы у Санни была свободная сущность, он не смог бы использовать удар грома многократно. Как и почти все воспоминания, ему требовалось время на призыв и отзыв. И хотя весь процесс занимал не более десятка секунд, сейчас этой задержки было достаточно, чтобы обречь их всех на гибель. Если бы здесь была Винтер, она бы нашла решение, но, к сожалению, Санни был совершенно один. Ну, не совсем. На крыше одного из гражданских транспортов Самара перезарядила свою мощную винтовку, в результате чего некоторые схемы внутри нее расплавились дождем искр. Привычный электрический вой активирующей катушки был поглощен какофонией тысяч бьющихся крыльев, но громоподобного рева от последовавшего выстрела не было. Яркая частица света с огромной скоростью устремилась к рою, а затем с ошеломляющей силой взорвалась. Огромный взрыв сотряс землю, поглотив целый рой атакующих мерзостей. Самара покачнулась и выплюнула полный рот крови, демонстрируя признаки сильного истощения сущности, но и остальные иррегулеры не оставались безучастными. Шквал отравленных пулей и их воспоминания делали свое дело, выигрывая для колонны драгоценное время. Туннель становился все ближе и ближе, но этого все еще было недостаточно. Самая задняя военная машина уже страдала под натиском атак. Ее бронированный корпус был разрезан и содран, по бокам стекала кровь. Солдата, управлявшего турелью, уже не было видно, но на его место пришел другой, и уже через мгновение в его руку вонзились острые клыки взбесившегося выводка. Захлебываясь кровью, солдат стиснул зубы и выхватил пистолет, выпустив несколько обычных пуль в шею твари, но безрезультатно. Дальше Санни не видел. Удар грома наконец-то проявился, а тени только-только вернулись, и он снова послал в рой молнию, заключенную в клетку. Привлеченные предсмертным желанием, многие мерзости, не обращая внимания на остальную часть колонны, бросились на носорога. Пока что никто из них не мог прорваться мимо святой, которая защищала его с помощью греха утешения. Однако Санни знал, что долго оставаться в безопасности ему не удастся. Их спасение было так близко, и все же их время вышло. Несмотря на все усилия, Санни и его солдаты больше не могли сдерживать пожирающее облако. Колонна уже была окружена со всех сторон массой кошмарных существ. В ошеломленном ужасе Санни наблюдал за тем, как задний автомобиль был поглощен роем мерзостей. Его броня распалась, как бумага, и за секунду превратилась в небытие. Что последовало за этим? К черту все это. Не успел Санни сообразить, что делает, как его тело рванулось вперед. Бросившись к заду носорога, он наполнил свои мышцы сущностью и прыгнул. Я, наверное, сошел с ума. Санни взмыл в воздух над колонной, чувствуя, как острые клыки скребут по мрачной стали несокрушимой цепи. На его поясе внезапно открылся вырезанный из черного камня привлекательный фонарь, выпустив наружу поток тьмы. Окутанный этой тьмой, он плюхнулся вниз и приземлился на крышу поврежденного автомобиля. Из стоящей на коленях фигуры, окутанной тенью, вырвались десятки щупалец, разрывая на части бесчисленное множество тварей. Еще больше теней истекало вниз, как вода, закрывая пробоины в корпусе машины и превращаясь в непробиваемую броню. Одновременно с этим из земли поднялись черные стены, окружившие колонну. В них яростно врезались сотни выводков, заставляя стены содрогаться. Однако, по крайней мере, на данный момент они выдержали. Опережая колонну, носорог наконец достиг туннеля и проехал через его вход, исчезнув в беспросветной пустоте. За ним одна за другой последовали остальные машины, а также несколько кошмарных существ. Мерзости были быстро расстреляны или убиты регулярами. Поврежденная машина, на которую приземлился Санни, въехала в старый туннель последний, несколько секунд катилась вперед, а затем со скрипом остановилась. Он упал с его крыши и сильно ударился о землю, а затем, пошатываясь, встал. Позади них, перекрывая вход в туннель, поднялась еще одна стена теней, гораздо более толстая, чем предыдущая. Мгновенно она подверглась жестокой атаке. Ее черная поверхность задрожала, еще не треснув, но уже с трудом выдерживая бесконечный дождь ударов. В гулкой тишине туннеля Санни согнулся, сплюнул кровь и устало поднял голову. Его голос звучал придушенно. «Лучше бы кто-нибудь взорвал этот проход, Да побыстрее. Глава 930. Старый туннель. Вскоре после въезда в туннель колонна остановилась. Несколько мгновений не было слышно ничего, кроме приглушенных ударов, которые продолжали сыпаться на стену теней. Напуганные и измученные, люди были растеряны и слегка дезориентированы. Голос Санни вернул их к действительности. Вглядевшись в глубину туннеля, чтобы убедиться, что с той стороны на них никто не нападает, по крайней мере, пока он немного отступил назад и стал изучать холодные камни над собой. Конечно, взорвать часть свода туннеля было не самой разумной идеей, учитывая, насколько старым он был. Однако альтернатива была еще хуже. Нужно было помешать тварям преследовать колонну внутри, а стена теней долго не продержится, учитывая, как мало сил осталось у Санни. Он действительно сжег ее много во время последнего отчаянного рывка, чтобы спасти задние машины. На самом деле Санни даже не подозревал, что способен на такое. Масштаб и размах этого сложного использования проявления тени не был похож ни на что из того, что он мог сделать раньше. Срочность ситуации и бушующий адреналин помогли ему достичь нового уровня мастерства в управлении аспекта. И вот теперь он был измотан. Значит, вход в туннель придется оставить. Я буду чувствовать себя очень неловко, если впереди окажется обвалившийся участок. Тем не менее, колонна могла найти способ копаться в каменных завалах. Однако они не смогут воскреснуть из мертвых, если пожирающее облако поглотит их целиком. С помощью взрывчатки, которую предоставил сержант Гир, способности Кимми видеть слабые места живых и неживых объектов и знаний профессора Абеля в области естественных наук, им удалось взорвать несколько небольших зарядов и завалить вход туннеля, отрезав себя от внешнего мира. Теперь пути назад не было, только вперед, еще глубже во тьму. Несмотря на это, люди наконец-то были в безопасности, условно говоря. Конечно же, они еще не знали, что ждет их впереди, в жутких просторах старого туннеля, поэтому Санни выставил перед носорогом множество дозорных. Только после этого у него появилось время оценить обстановку. Колонна выглядела потрепанной. Каждая машина получила хотя бы небольшие повреждения, многие были забрызганы кровью кошмарных тварей, которых убили иррегуляры и обычные солдаты. Однако почти все они еще могли двигаться. Исключением была только задняя военная машина, которую спас Санни. Она была полностью уничтожена. На самом деле, она больше напоминала груду металлолома, чем исправную машину. То, что она каким-то образом смогла въехать в туннель, было просто чудом. Пострадал и ее экипаж. Один из солдат погиб, остальные были тяжело ранены. Если бы не Квинтин, несколько из них тоже умерли бы от этих ран. В данный момент он пытался остановить кровотечение у оператора турели, у которого была сильно изуродована рука. Даже с учетом способностей целителя, конечность была слишком повреждена, чтобы ее сохранить. При одном взгляде на страшное месиво из разорванной плоти и раздробленных костей Санни понял, что руку придется ампутировать. Он и так был в мрачном настроении из-за истощения, но теперь оно стало еще хуже. Возможно, ему следовало бы поблагодарить мертвых богов за то, что во время отчаянного бегства от пожирающего облака погиб только один из его людей, но Санни не чувствовал благодарности. Вместо этого он вспомнил о том дерзком заявлении, которое не так давно дал профессору Абелю, обещание попытаться спасти всех, кто доверил ему свои жизни. Санни уже дважды не выполнил это обещание. Смерть старухи-беженки была не в его власти, а вот павший солдат — это был прямой результат его решений. В прошлом Санни убил много людей, но он никогда не был ответственен за чью-то смерть, вернее, никогда не переживал смерть того, за кого он был ответственен. Это было горькое, язвительное чувство. Почему он должен нести бремя чужой смерти? Кто попросил этого солдата быть таким слабым? Санни сжал кулаки. Так раздражает. Некоторое время он оставался неподвижным, затем поморщился. В любом случае, потеря военного автомобиля была хоть и болезненной, но не слишком серьезной. Потеря другого гражданского транспорта была бы гораздо более болезненной, не говоря уже о летальном исходе. Раненые солдаты выбыли из строя на несколько дней или дольше, в зависимости от тяжести ранений, но, в конце концов, они выживут. В общем, все они легко отделались. Санни вполне ожидал, что после обнаружения приближающейся орды летающих мерзостей весь конвой будет уничтожен. Потерять всего одного солдата, как бы он ни был этим возмущен, было невероятным везением. Конечно, опасность еще не миновала их. Он ничего не знал о старом туннеле, но подозревал, что идти по нему будет не очень безопасно. На самом деле, его решение укрыться внутри могло привести к такой же или даже гораздо худшей участи, чем быть быстро поглощенным пожирающим облаком. Я полон оптимизма, не так ли? Любой вид кошмарных существ мог свить здесь гнездо после появления цепи кошмаров. Что еще более тревожно, в туннеле могло обитать нечто, попавшие в мир бодрствования гораздо раньше. Люди в силу необходимости хорошо справлялись с задачей закрытия или сдерживания тех врат, которые открывались в пределах границ или вблизи населенных пунктов, но никто не удосужился или не имел ресурсов для того, чтобы сделать то же самое в дикой местности. При условии, что большинство врат открывалось вблизи мест, где проживало много людей, но не все. Где-то внутри туннеля они могли встретить мерзость, которая обитала здесь десятилетиями, а может быть, и полвека. Конечно, существовала и вероятность того, что внутри нет никаких кошмарных существ, и они в полной безопасности. Честно говоря, шансы на это были одинаково высоки. Ничего не подозревая, Санни прошел к передней части колонны, миновал массивную фигуру носорога и остановился рядом с дозорными. Впереди длинный участок туннеля освещался фарами ПТРА. Он вглядывался в темноту. Через некоторое время Санни посмотрел вниз и тяжело вздохнул. Это не сулит ничего хорошего. Он ничего не мог разглядеть. Не в том смысле, что впереди ничего не было, а скорее в том, что он не мог видеть сквозь мрак, окутывающий туннель. Это могло означать только одно, что это место не окутано тенями, а утопает в настоящей, чистой, первобытной тьме. Глава 931. Соперник света. Истинная тьма отличается от света и теней. Тени существовали в местах, куда свет не проникал или не мог проникнуть. Если тень была достаточно большой и глубокой, люди принимали ее за тьму, но на самом деле это было лишь отсутствие света. Однако настоящая тьма – это нечто большее. Это элементальная сила, которая не зависит от света и одновременно противостоит ему. Вместо простого отсутствия света его соперником была чистая тьма. А поскольку свет и тени всегда шли рука об руку, она была еще и врагом теней, как бы странно это ни звучало. Именно поэтому Санни, обнаружив ее присутствие, вдруг почувствовал холодное прикосновение тревоги. Настоящая тьма была очень редкой и загадочной. Он встречал ее лишь однажды, в разрушенном соборе мрачного города, где она была порождена и управлялась хранителем собора, отреченным рыцарем, ублюдок, который выпотрошил его, как свинью. На самом деле в той неудачной встрече была виновата тьма, которой владел падший дьявол, и если бы не ее завеса, Санни, возможно, не позволил бы черному рыцарю подойти так близко. Ведь его глаза, способные видеть сквозь любую тень, в настоящей темноте были так же слепы, как и у обычного человека. Санни не заметил приближающегося отреченного рыцаря в пелене тьмы, и теперь он не мог заглянуть в глубину туннеля. Хуже того, падший дьявол из разрушенного собора контролировал лишь небольшое количество истинной тьмы. Однако здесь, в туннеле, ее был целый океан. Санни помрачнел. Что ж, остается надеяться, что внутри нет никаких мерзостей. Он постоял возле дозорных минуту-другую, потом повернулся и устало зашагал обратно к носорогу. Мы отдохнем здесь несколько часов. Все равно колонна была не в том состоянии, чтобы продолжать движение. Машины нуждались в ремонте, раненые, в лечении. Люди отчаянно нуждались в отдыхе. Впрочем, что толку покидать туннель до того, как пожирающее облако двинется дальше? Оставалось только ждать, пока рой пролетит мимо. Санни тоже был измотан. Войдя в носорога, он плюхнулся в одно из кресел в гостиной и закрыл глаза. «Почему у меня такое чувство, будто мы выпрыгнули со сковородки прямо в огонь?» Спуск под землю никогда не приносил ничего хорошего. Каждый раз, когда Санни спускался под землю, там его поджидало что-то неприятное. Его недоверие к подземным ходам и туннелям было сравнимо только с его нелюбовью к морю. По крайней мере, туннель казался сухим. Нахмурившись, Санни постарался очистить сознание и сосредоточиться на циркуляции оставшейся сущности по телу. Что бы ни произошло дальше, он должен быть готов. Самара восстанавливалась после полного истощения своей сущности, а Квинтин занимался лечением раненых солдат. Ким и Ластер занимались ремонтом гражданских машин в полевых условиях. Спящий создавал новую партию отравленных пуль взамен тех, что были израсходованы во время бегства от пожирающего облака. Запасы боеприпасов сержанта Гера были на таком уровне, что каждый патрон должен был быть на счету. Делать было нечего только Биллю и Дорну, поэтому Санни выбрал их в качестве сопровождающих на разведку. Он хотел выяснить, как далеко находится выход из туннеля, а если нет, то хотя бы исследовать его длинный отрезок, прежде чем вести колонну вперед. Никто не знал, насколько длинным был туннель. В центре Антарктиды их было много, они прорезали горы, где рельеф был слишком неровным, чтобы строить прямые дороги. Если же дорога встречала слишком широкий горный выступ, который невозможно было обойти, люди часто предпочитали просто прорыть его, чтобы создать удобный короткий путь. В результате длина туннелей сильно варьировалась, от нескольких десятков метров до 10 и более километров. Большинство из них было создано в темные времена. Позже, когда постоянные войны, экологические катаклизмы и нисхождение заклинания кошмара привели к сокращению численности населения и концентрации его в небольшом количестве огромных и легко защищаемых городов, большинство горных дорог утратило свою ценность и было заброшено. Поэтому о туннеле не было никакой информации. Он мог быть длиной всего в несколько сотен метров или тянуться вперед на десятки километров. Учитывая местный рельеф, Санни подозревал, что последнее окажется ближе к истине. Призвав жестокий взгляд, он посмотрел на Билля и Дорна. «Вы готовы?» Они кивнули. «Да, сэр». Они стояли перед носорогом. Несколько человек смотрели на трех иррегулеров, но только профессор Абель подошел проводить их. «Будьте осторожны, молодые люди. Такие места, как это, могут быть очень опасными. Не используйте никаких воспоминаний или способностей, связанных с огнем теперь, когда мы под землей, очень легко выжечь весь кислород». Санни посмотрел на старика с некоторым напряжением, скрытым за его внешне уверенным выражением лица. «Есть еще что-нибудь, о чем нам следует знать?» Профессор Абель на мгновение задумался, а затем сказал: «Многие из этих туннелей прошли несколько раундов дополнительных раскопок, чтобы служить бомбоубежищами во время последних этапов войны между АХ, но эти названия, вероятно, мало что вам скажут. Достаточно сказать, что вы можете обнаружить, что структура туннеля не так проста, как можно было бы ожидать». Санни вздохнул. «Хорошо, тогда мы пойдем. Если мы не вернемся через 2 часа, ну, я не стану врать, если чему-то удастся убить меня, то вы все, вероятно, тоже скоро умрете. Так что в этом случае вы уже ничего не сможете сделать». Он попытался выдавить из себя ободряющую улыбку, но не смог и просто отвернулся. Взяв с собой светящиеся воспоминания, Санни и его люди прошли мимо нервничающих дозорных и, не оглядываясь, нырнули в кромешную тьму. Глава 932. Ослепленный. Санни привык использовать тени для разведки в опасных ситуациях, изучения окружающего мира и обнаружения скрытых угроз. Однако на этот раз он не смог этого сделать, просто потому, что тени были так же слепы, как и он, в объятиях истинной тьмы. Войдя в туннель, он сразу же почувствовал себя напряженным и невероятно уязвимым. Все оказалось даже хуже, чем Санни предполагал. Мало того, что его зрение внезапно ограничилось единственной точкой обзора, мало того, что он не мог видеть ничего за пределами узкого круга света, создаваемого светящимися воспоминаниями, как обычный человек. Даже способность ощущать формы и движения теней была нарушена. Ведь во тьме не существует теней. Эта уникальная часть его восприятия настолько укоренилась в нем, что теперь, когда ее не стало, Санни чувствовал себя ослепленным. Как будто он вдруг лишился глаз и ушей. Весь мир казался странным, неясным, мутным. Резкая перемена была настолько сильной, что он чуть не потерял равновесие. Чичерт, Белл и Дорн, прожившие так всю жизнь, не подавали виду, что их это беспокоит. Конечно, они в какой-то мере полагались на способность видеть в темноте, которой часто делилась с ними Ким, но не до такой степени, чтобы это стало их второй натурой. А вот Санни, он был дезориентирован и чувствовал себя совершенно незащищенным. Какой ужас! Смутившись, он крепче сжал древко жестокого взгляда и продолжил идти. Лезвие мрачного копья еще не светилось, вместо этого оно поглощало часть света, излучаемого фонарями иррегулеров, на случай, если оно понадобится ему в будущем. Туннель был достаточно широк, чтобы две машины могли проехать друг мимо друга, не сталкиваясь боками, и абсолютно пуст. Ничто, кроме непроницаемой тьмы, не заполняло его безмолвный простор, и поэтому их шаги отдавались эхом, отражаясь от холодных каменных стен. Санни с легким недовольством взглянул на Билля и Дорна. Он шел так же бесшумно, как и обычно, натренированный долгими месяцами охоты на могущественных мерзостей в мрачном городе, чтобы оставаться незамеченным. Однако двое бойцов авангарда ближнего боя не владели искусством скрытности, да и их снаряжение для этого не годилось. Отличное решение – объявить о нашем положении всем и каждому. У меня плохое предчувствие. Хотя многие кошмарные существа обладали способностью воспринимать мир в отсутствие света, он все же привык выслеживать добычу незаметно. Однако теперь роли поменялись. Санни оказался во власти того существа, которое скрывалось во тьме. А там, несомненно, что-то должно было быть. Ведь настоящая тьма не возникает из ничего. С каким же ужасом мне придется сражаться на этот раз? Они осторожно двинулись вперед, прижимаясь к стене туннеля. Прошло несколько минут, потом десяток. То, чего Санни боялся больше всего, не произошло, ничто не нападало на них, не было и обвалившихся участков свода туннеля, которые могли бы преградить колонне путь к выходу. Однако не было и признаков выхода. Туннель просто тянулся вперед, казался бесконечным и совершенно пустым. Через некоторое время Санни удалось избавиться от дискомфорта и привыкнуть к тому, что его восприятие сильно искажено, насколько это было возможно. Тем не менее, это по-прежнему вызывало тревогу. Прошло полчаса, и они не встретили никакой угрозы. Как вы думаете, сколько мы прошли? Белл и Дорн на мгновение задумались. Гигантский мужчина пожал плечами. 3 километра, может быть, меньше. На лице Санни появился глубокий хмурый взгляд. 3 километра, не так уж мало. Конечно, есть и гораздо более длинные туннели, к тому же дорога казалась ровной и не имела уклона ни вверх, ни вниз. Тем не менее, было странно, что на них до сих пор не напали. Смотрите в оба. Небольшой отряд разведчиков продолжил движение вперед. Через некоторое время в стене туннеля появилось небольшое отверстие, ведущее вглубь горы. Узкое ответвление тоже утопало в кромешной тьме. Стоящему рядом Санни показалось, что он слышит далекий гул. Однако через мгновение он пропал, прогнанный голосом Дорна. Это, должно быть, одна из дополнительных шахт туннеля, о которых говорил профессор Абель. Возможно, внутри горы их целая сеть, вырытая для размещения населения на случай ядерного удара. Белый почесал затылок. Кто использует ядерные бомбы для убийства людей? Разве биологическое оружие не гораздо эффективнее? Санни мрачно посмотрел на него. Я расскажу об этом Европе. В этот момент Дорн прочистил горло. Вообще-то, капитан, они использовали в Европе и ядерное, и биологическое оружие. Ох, Санни не получил хорошего образования. До рокового разговора с мастером Джет он почти не знал о существовании других мест, кроме Скос. В любом случае, ему предстояло решить, стоит ли им исследовать боковое ответвление туннеля или продолжить движение по основному. В итоге он решил придерживаться текущего пути. Ему было совершенно все равно, что там, за пределами старой сети заброшенных ходов, лишь бы колонна смогла проехать и добраться до выхода. Санни не нужно было знать. Они шли, и шли, и шли, и ничего не происходило. В какой-то момент отсутствие ужасных кошмарных существ, надвигающихся на них из темноты, стало беспокоить Санни больше, чем возможность внезапного нападения. Это слишком жутко. В конце концов, прошел час, а они так ничего и не нашли, ни источника настоящей тьмы, ни кошмарных существ, которые могли свить гнездо в туннеле, ни выхода. Не было даже намека на него. «Стойте!» Санни нахмурился, глядя вперед. Впереди не было ничего, кроме тьмы. В конце концов, он вздохнул и повернулся. Разведка прошла как с большим успехом, так и с большим провалом. Они не обнаружили никаких активных угроз для конвоя, но и не смогли убедительно доказать, что их нет. В любом случае, время, отведенное на разведку, истекло. Давайте возвращаться. Теперь оставалось только вести колонну вперед и надеяться на лучшее. Несмотря на отсутствие в туннеле кошмарных существ, да и вообще чего бы то ни было, Санни чувствовал себя очень неспокойно. Глава 933. Тьма в конце туннеля. Преодолевая безмолвную тьму, они проделали обратный путь и через долгий и напряженный час вернулись к обвалившемуся входу в туннель. На обратном пути ничего опасного не произошло, и колонна, похоже, тоже не пострадала за время их отсутствия. Непринужденность происходящего вызывала глубокую тревогу. Скрывая свое беспокойство, Санни окинул взглядом окружавшие их темные стены. Потрепанные машины стояли неподвижно, их колеса упирались в холодный асфальт. То тут, то там виднелись отдыхающие или спешащие по своим делам люди. «Не нравится мне это». Нахмурившись, он направился к люку носорога. Там уже собрались те, кого он хотел услышать, готовые доложить о положении дел. Когда Санни проходил мимо дозорных, один из них вдруг окликнул его. «Капитан Санлис, сэр». Он замедлил шаг и бросил на солдата мрачный взгляд. «Да». Тот несколько мгновений колебался. Его лицо было неподвижно, но усталые глаза были полны каких-то непонятных, сильных эмоций. «Снаружи, я был членом экипажа задней машины. То, что вы сделали для нас тогда, в самом конце вы действительно спасли нас. Спасибо, сэр». Санни некоторое время тупо смотрел на него, а затем с насмешкой отвернулся. «Я отвечаю за этот конвой. Это мои машины, а вы – мои люди. Никто не возьмет то, что принадлежит мне, особенно не заплатив за это. Вы хоть знаете, сколько стоит такая машина?» С этими словами он покачал головой и пошел прочь. Какой странный парень. И регулеры, а также сержант Гир, профессор Абель и Бет ждали в командном отсеке носорога. Санни получил несколько докладов, которые немного улучшили его настроение. Конвой потерял один гражданский транспорт и одну военную машину в результате столкновения с пожирающим облаком. К счастью, это не сильно повлияло на них. После того, как они пожертвовали мобильным лазаретом для перевозки беженцев, все, что они потеряли, это немного огневой мощи. Все остальные машины были отремонтированы и готовы к движению. Сержант Гир вздохнул. «У нас осталось не так много боеприпасов, сэр. Кроме того, наши запасы питьевой воды сильно сократились. Мы выбросили много воды, чтобы облегчить нагрузку на транспорты перед нападением Роя. В ближайшие несколько дней это не должно стать проблемой, но после этого...» Санни пренебрежительно махнул рукой. «Не беспокойтесь о воде. У меня есть в буквальном смысле бесконечный источник воды». Некоторое время он молчал, обдумывая возможные варианты. Они могли либо пройти через туннель, либо остаться на месте и попытаться выкопать выход, когда пройдет какое-то время. Оба варианта были не самыми лучшими. «Похоже, все сводится к тому, как долго я хочу оставаться в туннеле. Первый вариант позволил бы колонне выбраться из-под земли раньше, если бы все прошло хорошо во время движения к противоположному выходу. Второй вариант вынуждал оставаться внутри гораздо дольше, но не требовал погружения глубже в леденящую тьму. Но ни тот, ни другой вариант не был лишен риска. Проклятие. В конце концов, Санни просто не понравилось оставаться в жутком туннеле даже на минуту дольше, чем это было необходимо. Он вздохнул. «Запускайте двигатели. Мы уезжаем». Через несколько минут носорог ожил и покатился вперед, медленно набирая скорость. Лучи мощных прожекторов, установленных на его крыше, прорезали тьму, заставляя бежать и прижиматься к стенам туннеля. Гражданские транспорты и военные машины следовали за ним, не отставая от массивного ПТРА.